После продолжительной ходьбы по улицам Санта-Крус они достигли, наконец, богатого и стоявшего на прекрасном месте дворца дона Алонсо Канги. В то время как четыре дворянина королевской гвардии начинали свою блестящую карьеру, дон Алонсо Канга часто участвовал с ними в сражениях и в особенности подружился с Олоцагой. Затем он отличился на острове Куба под предводительством генерала Конхи и получил место генерал-губернатора острова Тенерифе, которое, кроме приятной покойной жизни, приносило ему и значительные доходы. Он был здесь регентом. Воля его беспрекословно исполнялась. Высшая власть была в его руках. Он был маленьким королем, который окружил себя и свое семейство княжескую роскошью. Сильно огорчило его известие о ссылке дорогого ему Серано и других генералов на пустынный остров. Добрый старик часто тайком проливал слезы, хотя, по-видимому, исполнял все обязанности, налагаемые на него службой. Герцог де ла Торре все-таки был обязан единственно его влиянию, что во всех укреплениях имел для себя отдельный дом с прислугой и комфортом и пользовался различными преимуществами. Ориго ввел графа Теба и монаха во дворец генерал-губернатора и удалился, чтобы вернуться к портовой страже. Рамиро объяснил адъютантам, что привез важное письмо к дону Алонсо Канге, которое вы лично желаете вручить господину губернатору, господин граф? Очень вежливо спросил адъютант. Да, я бы этого очень желал. В таком случае я вас прошу последовать за мной в укрепление Фернандо, так как господин губернатор в эту минуту находится там. Я готов следовать за вами. Отец Генри Куис пойдет вместе с нами, так как письмо, которое я имею вручить дону Алонсо Канге, касается и его. Сделайте одолжение, господин граф. До укрепления Фернандо недалеко. «Наконец-то мы у цели», — прошептал Рамиро, обращаясь к Энрике, и пошел за адъютантом через подъемный мост мимо окон к воротам укрепления Фернандо. Сильно забилось сердце Энрике при виде крепости, в которой находился ее супруг, не подозревавший, что она так близко от него. «Что скажет он?» — невольно подумала она, — «если я вдруг предстану перед ним, какое блаженство упасть к нему на грудь после такой долгой разлуки!» Энрика прибавила шагу. «Скоро, скоро настанет минута», — подумала она, — «которая сгладит всякий страх и тревогу. Рамиро уверял меня, что дон Алонсо Канга поможет нам бежать». Они подошли к укреплению Фернандо. Днем ворота крепости были отперты и охранялись караульными постами, так как в ней были также жилища служащих. Обширные площади, украшенные пальмами, апельсиновыми деревьями и другими роскошными растениями, следовали за коротенькими улицами. Рядом с огромным каменным зданием, в котором находились казематы арестантов, стояло несколько красивых домов для ссыльных, из которых первый содержал гауптвахту и присутственные залы. В этот-то дом и вошел сопровождавший Рамиро и монаха-адъютант. «Господин губернатор обыкновенно занимается в верхней зале, поэтому потрудитесь войти сюда, господин граф». Офицер остановился у двери, чтобы пропустить Рамиро и монаха, и затем доложил о них генерал-губернатору. Рамиро вошел в залу, между тем, как Энрика осталась в передней. «Вы приехали из Испании, господин граф? Что привело вас сюда?» — спросил дон Алонсо Канго, высокого роста мужчина с гордой осанкой и лицом, внушающим доверие. «Мне поручено передать вам, господин губернатор, письмо от дона Салюстиана де Олоцаги», — отвечал Рамиро, передавая письмо пораженному Гранду, с которым он был наедине в зале. от моего дорогого Олоцаги. О, приветствую вас, граф! Давно уже я не имел никаких известий о нем, и осторожный дон Салюстиан предпочел просить вас лично передать его мне».